Поход в Сирию. Нас сопровождали Ауда и его сородичи, а также шериф Насир, который был проводником, и Нисиб Эль-Бекри, дамасский политик, являвшийся представителем Фисала перед сирийскими поселениями. Нисиб выбрал себе в товарища сирийского офицера Зеки. Нас эскортировали 35 человек племени Аджейль под начальством Абдулы ибн Дегетира, замкнутого, рассеянного, самодовольного человека. Фейсал дал нам на руки 20 тысяч фунтов золотом, все, чем он был в силах поделиться, и больше того, что мы просили, для выплат новым людям, которых мы надеялись завербовать, что побудило бы племя Хавейтат к быстроте. К моим телохранителям, Мухеймеру, Мерджану и Али, прибавились еще Мухаммед, загорелый покорный крестьянский мальчик из какой-то деревни в Хауране, и Гасим из Маана с крупными зубами на коричневом лице, преступник, объявленный вне закона, который убежал в пустыню к племени Хавитат после того, как убил турецкое должностное лицо в споре из-за налога на скот. Преступления против сборщиков податей вызывали в нас симпатию, и это окружало Гасима некоторым ореолом, на который он на самом деле не имел никакого права. Наш проводник Насир знал местность так же хорошо, как свою страну. Когда наступила лунная звездная ночь, его охватили воспоминания о родине. Он рассказал мне о выложенных камнями домах со сводчатыми крышами, об обильных фруктовых садах, по тенистым тропам которых можно было разгуливать, не боясь солнца. Насир, несмотря на веселый нрав, легко поддавался перемене настроений, и в этот вечер он сам удивлялся, как это он, эмир Медины, богатый, могущественный, спокойно живший во дворце, покинул все для того, чтобы стать бессильным вождем отчаянной авантюры в пустыне. Уже второй год он был изгнанником, ведя войну перед фронтом армии Фейсала. То и дело его направляли в рискованные рейсы, в то время как турки хозяйничали в его доме, уничтожали его плодовые деревья и срубали пальмы. Он говорил, что смолк даже его глубокий колодец, скрип колеса которого неустанно раздавался в течение 600 лет, а сад, сожженный жарой, опустел, как те холмы, по которым мы ехали. После четырехчасовой езды мы проспали 2 часа, но встали солнцем. Вьючные верблюды, ослабевшие от проклятой чесотки, двигались медленно. Так мы плелись 6 часов, изнемогая от зноя. В 11 часов утра, против желания Ауды, мы сделали привал, растянувшись под деревьями. После 3-часового перерыва вновь двинулись в путь. Через несколько часов мы достигли зеленых садов Эль-Кура. Белые палатки выглядывали из-за пальм. Пока мы спешивались, к нам подошли с приветствием Расим, Абдулла, врач Махмуд и даже старый кавалерист Мавлюд. Они рассказали, что шериф Шараф, с которым мы хотели встретиться в Абу-Раге, месте нашей следующей остановки, уехал на несколько дней для набега на неприятеля. Таким образом, спешка становилась излишней, и мы устроили себе праздник, проведя 2 ночи в Эль-Куре. Правда, мы сократили вторую ночь отдыха в этом зеленом раю и в 2 часа выехали в долину. Стоял густой мрак, который не могло рассеять слабое мерцание звезд. Ауда был проводником, и чтобы внушить доверие к себе, он стал упражнять голос в бесконечных «хо-хо-хо» на певе Хавейтат, построенном на 3 басовых нотах, высоких и низких, так однообразно повторявшихся, что нельзя было разобрать слов. Спустя некоторое время мы поблагодарили его за пение, когда тропинка свернула влево, и наша длинная цепь последовала за эхом его голоса, разливавшегося в лунном свете по поросшим терновникам холмам. Прибыв в Абу-Рак, мы не нашли там Шарафа. Его ждали на следующий день, но он не приехал. Шараф прибыл лишь на 3-й день утром. Он захватил пленных на фронте и взорвал рельсовый путь и подземный сток для воды. Одна из его новостей заключалась в том, что в Вади-Дера на нашем пути недавно прошел дождь, после которого остались лужи свежей дождевой воды. Таким образом, наш безводный путь до Феджра сокращался на 50 миль. На следующий день мы покинули Абу-Рак. Ауда вел нас в смежную долину, вскоре расширившуюся в песчаную равнину Шега. Не было видно никаких следов, так как каждый порыв ветра, словно огромная щетка, подметал поверхность пустыни с выгравированными на ней отпечатками ног последних путешественников, пока к песку вновь не возвращалась его девственная волнистость. На нем валялись лишь комья верблюжьего навоза, круглого, как грецкие орехи, и светлее песка. Свистящий ветер сносил их в кучи. В середине пути мы заметили 5 или 6 всадников, ехавших со стороны железной дороги. Я был впереди вместе с Аудой, и мы спрашивали себя, друзья это или враги. Лишь когда мы приблизились, мы увидели, что всадники принадлежали к арабским силам. Передние, нетвердо сидевшие на неуклюжем верблюде в нелепом деревянном седле, принятом в британских верблюжьих отрядах, был белокурый англичанин с щетинистой бородой и в изодранном мундире. Мы догадались, что это должно быть капитан Горнби, ученик Ньюкомба, свирепый инженер, соперничавший с ним в разорении железнодорожных путей. После обмена приветствиями он рассказал мне, что Ньюкомб недавно отправился в Вадж, чтобы обсудить с Фейсалом свои затруднения и разработать новые планы. К заходу солнца мы достигли северной границы разоренной каменистой местности, а к ночи — тихой долины с серым мягким песчаным ложем, полным колючего кустарника, к несчастью, непригодного в пищу для верблюдов. Ночью некоторые из наших верблюдов разбрелись, и нашим людям пришлось так долго разыскивать их, что было уже около 8 часов, когда мы, перекусив, снова двинулись в путь. Дорога лежала через обширное поле лавы. Мы безостановочно ехали до полудня, а затем расположились отдохнуть до 3 часов прямо на голой почве. Мы считали необходимым сделать на этом неудобном месте привал, опасаясь, что приунывшие верблюды, привыкшие к песчаным путям прибрежной равнины, могли обжечь свои мягкие ноги, а раскаленные солнцем камни и захромать. Когда мы опять сели на верблюдов, дорога ухудшилась, и нам пришлось беспрестанно объезжать огромные пространства, заваленные глыбами базальта или глубокие желтые водостоки. И вновь мы восхищались уверенностью, с которой Ауда вел нас по извилистым тропам меж скал.